Она тянула меня за руку к элегантным диванчикам с шелковым покрытием. Настоящее произведение искусств, на которые она меня толкнула, затем присела рядом и нежно коснулась пальцами моего подбородка. Точно готов на все ради своего рода, на все. А будешь меня слушаться и исполнять все мои приказы? Абсолютно, ваше величество. Хорошо, хороший настрой. Она провела рукой по моему плечу и оценила, словно невзначай, крепость мышц. Тебе этот костюм маловат, мне кажется. Сними камзол. Мою задержку она, видимо, приняла за стеснение и сама начала раздевать меня, а я замер из-за противоречий, мысленно умоляя судьбу остановить эту гадюку. Не маленький я уже и прекрасно понимаю, куда все идет. А если я скажу тебе охмурить одну девушку и подобраться к ней так близко, как только возможно, ты выполнишь мое пожелание? С прищуром посмотрела на меня Стефания и положила руку на рубашку, прямо на шрамы. Это что, шрамы? Да, да, шрамы или да, выполнишь мое желание. В обоих случаях, да. Отказываться сейчас я не имел права, иначе все это, считай, зря. Стефания стянула с меня белую рубашку и удивленными глазами обвела следы битвы с канцлером. «Это где тебя так?» – удивилась она. «Целители не помогли, их не было рядом, ваше величество. Это предсмертный подарок от канцлера, того террориста. Ах да, точно, я и забыла. О чем это я? Через несколько недель, если ты меня не разочаруешь, тебя будет ожидать награждение. Не только канцлер, но и тот одиночка-психопат на вокзале. Ты повел себя, как полагается истинному аристократу, и сражался за империю. И эта императрица желает тебя наградить. Она прижалась ко мне, и я ощутил запах цветов от ее тела. Но мозг тут же подкинул ассоциацию, что так должны пахнуть могильные цветы. Кого мне охмурить нужно, ваше величество? Неужели вас? Ха-ха-ха. Нет, дурачок, тебе это не под силу. Сблизься с Волжской. Она тебе должна, как и ее папаня. Помоги мне узнать, что они замышляют, что планируют делать. Стань ее тенью, но прежде всего привези ее в Москву. Надеюсь, тебе хватило ума взять ее номерок? Да, ваше величество. Сделаю, удивился я, но вида не подал. С Дашей я и впрямь рад просто встретиться и продолжить начавшуюся дружбу. А насчет шпионить для Романовой, ПФФ, она еще сильно удивится однажды, поняв, каким глупым был ее приказ. Великолепно. А теперь, зашептала Стефания мне на ухо, давай проверим, насколько ты. Тук-тук-тук. Романова, что только-только перекинула ногу и села на меня, готовясь поцеловать, вмиг поднялась и, словно ничего и не было, протянула мне рубашку. Одевайся. Как так резко-то? Впрочем, я только за. С этой змеей мне не особо хотелось сейчас развлекаться. Даже если бы это было полезно для моей мести и планов по возрождению рода. Романова поправила свои волосы, одежду и подошла к центру комнаты, где застыла и, прикусив губу, наблюдала, как я одеваюсь. Стоило мне принять нормальный вид, как она кивнула в сторону стола, и я тут же сел на свое место. «Входите», — велела она, и внутрь вбежал посыльный, что явно знал, как сильно он разочаровал свою госпожу. «Ваше Величество, османы, диверсия на базе Черноморского флота в Севастополе. Мы отследили направление удара, но в международных сводках уже фигурируют отчеты Министерства разведки султана. Якобы мы сами атаковали свой флот с целью провокации и начала войны. Мы попыт. Цыц, больше ни слова, созывай командование. Я прибуду через 5 минут», — заявила Стефания, и дверь закрылась. Со взглядом, полным сожаления, она посмотрела на меня, а затем подошла и провела рукой по моим волосам. «Прости, мой зеленоглазый ярл, не сегодня. Но главное мы уже выяснили. Сделай то, что я тебя попросила. Позже я доведу до тебя новые указания. Я очень ценю тех, кто мне помогает, и помогаю в ответ». Она одарила меня поцелуем и с величественной походкой отправилась на совет. «Помогает она? Ага, конечно. Кого в санатории отправляет мозги лечить, кого в психушку доживать, а кого в расход, как ублюдка Грачевского. Ну ладно, там батя помог отправиться в ад этому куску жира на ножках. Кстати, спасибо османам. Вряд ли эту новость можно назвать удачной, но лично меня она спасла». Минут через 5 ко мне по-забытому вальяжно подошел какой-то разодетый мужичок и сопроводил меня на выход. Фух, вот и состоялся первый контакт. И вроде все прошло очень хорошо, даже больше. Я понял, что с псионикой явно благодаря эфиру можно как-то работать. Уходил из дворца я еще почти час, пока переоделся в свои одежды, пока преодолел длинные коридоры, наблюдая, как носится обслуга. В одном из проходов заметил сразу трех спящих молодых парней. Мой сопровождающий подошел к ним и сообщил, что Стефания прибудет на массаж позже, так что они могут перекусить. Хаем, такие же высокие, как и я, разве что в мышцах покрупнее. Понятно, почему я ей приглянулся. Ей нравится такой типаж. Служба разведки как привезла меня сюда, так и увезла. А я, удивленный всем произошедшим, решил первым делом встретиться с братом. Давно пора, да и сама судьба велела, раз уж мы с ним пересеклись так неожиданно. Только сперва домой вернусь, подготовлюсь к исчезновению. В этот раз от академии я пошел пешком, а не вызывал такси. Было над чем подумать. Впереди столько дел. Помочь брату и передать ему деньги, флешку с материалами по должникам рода, в целом поговорить и подбодрить, выяснить про эту шпионку Стефании, что следует за ним по пятам, по словам Панка. Затем новое задание Стефании. Надо связаться с Волжской. По крайней мере сделаю вид, что выполняю ее поручение со всем старанием. А там как будет, так будет. Я не сильно расстроюсь, если она обломится, и моя миссия будет провалена. Хотя Дашка на самом деле ничего так, не светлого, конечно, но тоже очень красиво и талантливо. Более того, имеет волевой характер. Такие девушки, как она, влияют на мир куда чаще, чем принято считать в мужских сообществах. Еще нельзя затягивать с заданием Джуди. Вот уж где действительно на кону многое. Целых 5 очков собирателей. До этого хватит для небольшого персонального чуда или суперполезного артефакта. А про приятный бонус я вообще молчу. Кстати, надо брата попросить рассказать об этих казематах Дворца Псиоников. А еще надо начать готовиться к операции на аукционе. С этим сложнее всего, пожалуй, потому как я там буду лишь тенью, что ждет информации от своих собственных шпионов, молодых и неопытных, а потому мероприятие будет, мягко говоря, опасным. Непривычно немного. Я дошел до усадьбы и удивился, наблюдая неестественную тишину. Юля не носится за кином. Машки нет на ее любимом балконе с книжкой в руках. Виви, скорее всего, спит, жужжа еле слышно в грязи булькает. Но где старики? Где грибы? Где вообще все? Фома, ты-то хоть со мной, и тишина. Вот это уже интересно. Осторожно и напитывая кулак энергии, я двинулся в сторону дома, активировал часы и увидел, что практически все живые организмы в данный момент находятся рядом с двумя пленницами. В подвале, то есть, неужели чего натворили, пока меня не было? Не ослабляя бдительности, я двинулся в сторону ближайшей ко мне точки. Открыл шкаф Фомы. Так, что тут у тебя? Ты чего завис, Пи? Обернулся ко мне пушистый и затряс очередными трусиками в своей руке. Белые. Пи-пи-пи-пи. И в чем проблема? Пи-пи-пи-пи. Начал он сокрушенно объяснять, что в одной стопке лежит VIP-коллекция, а во второй все остальное. И он не знает, чье белье спер в Кремле. Извини, я тоже не знаю. Ты бирку посмотри. Может, там подсказка какая-то. Пи. Протянул он их мне, но я отказался. Еще мне ковыряться в женском белье не хватало. Хотя любопытно, почем на подпольном аукционе можно продать трусы Романовой. Впрочем, сомнительный способ восстановить экономику рода, скажем прямо. Ладно, с этим пушистым злодеем все понятно. Теперь к пленницам. Я отправился в подвал. Рядом с импровизированной камерой никого не было и прошел к другой двери. Открыл ее и застал шокирующую картину. Грибы стояли вдоль стен тренировочной комнаты. Все остальные домочадцы, кроме Виви и Жужжи, тоже были здесь и смотрели за тем, как бабуля показывает. Это еще что за фокусы? Она подбросила вверх сгусток фиолетовой энергии, сделала круг своими руками, и этот сгусток упал меж ними, но не выпал, а отскочил вверх, словно от поверхности батута. Бабуля убрала руки, и я увидел небольшое фиолетовое кольцо, от которого этот сгусток и отскакивал. Она подняла его осторожно пальцами вверх и сделала еще одно, а затем щелкнула, и скачущий шарик энергии вдруг провалился в первый круг, упал во второй и вновь вылетел из первого. Скорость была небольшой, но постепенно нарастала. «О, вовремя ты, внучок, вон, гляди, какую штуку могу делать. Пространственный коллайдер называется, а теперь гляди». Она взяла оба кольца и резко развернула, поставив их вертикально. Сгусток энергии продолжил вылетать из одного кольца и исчезать во втором, постепенно ускоряясь. Бабуля взяла из рук Юлии теннисный шарик и вкинула его между двумя кольцами, отчего тот столкнулся со сгустком. И сгусток поглотил, облепил его, начав с огромной скоростью перемещать шарик между кольцами. Кен, переставь манекен тренировочный чуть левее, на полшагу, не более, потребовала баба Нина. Вот так, а теперь тикай, пока не поздно. Старушка, радостно смеясь, кинула на пол какую-то штуку, из которой вылез вполне себе крепкий магический щит, прикрывающий нас, и схватила одно из колец, что было чуть ближе к манекену. Она уже было дернула его, но как чихнула. Повезло, кольцо она убрала с траектории вовремя, а после неодобрительно зыркнула на Юлию. Теннисный шар вместе со сгустком на огромной скорости полетел вперед, врезался в стальную нагрудную пластину тренировочного манекена и того разорвало на кусочки. Офигеть, словно из пушки выстрелила. Теперь тут ремонт делать придется. Такие испытания лучше на полигоне проводить, бабуль. Как-то так, будь тут не теннисный шарик, а ЧГС посерьезнее, разесла бы тут все к чертям собачьим. Так вот на химер я еще лет 20 назад и охотилась. Ох, потешно было, о, как головой у гидры то химеру на ошметке бамс. Стукнула она кулаком по ладони, и все вздрогнули. Так шо вы на энергию воителей-то не тыркайте пальцами. Умелый воитель почти як маг, а маг никогда як воитель не станет, коли искорку не пробудит. Это что за лекции я тут пропустил, пока по дворцовым коридорам лазил? Блин, чувствую, эти двое еще много интересного могут мне рассказать. Гррррр, поднял вверх руку один из грибов. Грыра-гыра, не понимаю тебя, грыбница, эволюционируй давай, нормального грыба сделай, чтоб общаться мог. Грррррр. Тяжело вздохнул качок с коричневой шляпкой и скривился. И еще энто, с такими страхолюдами языком молоть не буду, нормальных стряпай. Поняла, понял, поняла, да кто ты, етить, понаприручить монстров всяких, а потом у меня голова болить, шо мои помидорки сожруть. Ярлушка, внучок, ты грыбнице своей материалов-то дай для изучения, али в Москве супостатов да ублюдков не осталось, да уж, с этой бабули не забалуешь. От автора, больше эртов богу эртов, только вот каких, второстепенных персонажей, много, и всех их хочется показать, чьего образа в книге не хватает, кого добавить при случае в ближайших главах, пишите в комментариях, ставьте палец вверх, чтобы я понял ваши предпочтения, или это вообще лишнее. Глава 4. После завершения лекции и демонстрации силы бабы Нины я схватил Юлю и Кина и поволок в комнату на втором этаже дома, заперев дверь. Проверил отсутствие прослушки, приглушил свет, закрыл шторами окна и начал заговорщицким тоном вводить их в курс дела. Значит так, дорогие мои, вскоре вам предстоит одна очень важная и сложная операция. Если кто-то из вас облажается, есть шанс печального развития событий, тюрьма. Так что я требую максимальной сосредоточенности, абсолютной секретности и внимания ко всем, даже самым незначительным деталям. Повисла тишина. Кен сдался первым. «Босс, а может, не надо, раз рискованно, с меня ящик пива, если ты справишься». Я в деле, быстро сориентировался Кен и подсел поближе. «Что надо сделать, мой злой начальник?» Покрутила Юля руками, на которых до сих пор виднелись следы от веревки. «Через 10 дней состоится один аукцион с закрытым входом. Меня интересуют некоторые лоты, которые там будут. Я не знаю, где они хранятся, но они 100% под охраной. Меня туда не позовут». Так что принять участие в этих торгах не смогу, но они мне очень нужны. Ну, как минимум информация о том, кто и что купил, из какого человек рода и сколько заплатил. А как мы это узнаем? Удивился Кен, стоило мне только сделать паузу. Погодите-ка, только не говорите, что... Да, именно это я и имею в виду. Я буду знать список гостей. Я найду кого-то одного из них, выберу самого подходящего и выкраду его. Юля взломает мозг. Заставит рассказать все о себе, привычки, хобби. Вы будете наблюдать за ним, слушать и повторять за ним. Вернее, ты будешь, Кен. И когда придет время, ты отправишься на этот аукцион и соберешь для меня информацию. Может быть, что-то даже купишь. В общем, подделаем родовое кольцо. Ты примеришь на себя личину пленника или пленницы. Позже вернешься в гостиницу, откуда я тебя заберу, и расскажешь все, что запомнил. А запомнить нужно все. Если будет возможность, можешь и записать. В общем, собери информацию и потом исчезни столь же резко, как и появился. А с пленным что делать будем? Это же аристократ. Важная шишка. За такое нарушение закона простым штрафом не отделаемся. Если вскроют, нервно произнесла Юлия. Не вскроют. Так я не могу стереть ему память сразу за несколько дней. А за 2 часа Кен не переймет все нюансы поведения пленника. Юля, Я сказал вам, что вы должны сделать. Все остальное – моя ответственность. И кстати, каждый свободный вечер, когда и я, и ты будем в доме, будем тренировать твою ментальную силу, если появится возможность. Сейчас я ухожу, а когда вернусь, поупражняемся. О, здорово, вы нашли способ тренировки, обрадовалась рыжая вертихвостка. Вроде того, вспомнил я опыт ментального контакта с регентом. Надо проверить свою теорию. Хотя это, безусловно, рискованно. Но ничего, я подстрахуюсь. Я быстренько собрался и, глянув на лежащего кверху пузом хомяка, дал ему еще полчаса поспать в новоспертой части его коллекции. Сам же отправился перекусить и после проведать пленниц. Миргард, вскочила та, что была по фигуристе, снайперша, но ее тут же задавила авторитетом и усадила на место вторая, глава их отряда. «Я хочу с тобой поговорить», — заявила Марта. «Как насчет сделки? С кем? С вами? Ни авторитета, ни чести, ничего нет. Вы даже живете в долг. Чтобы что-то предложить, надо обладать хоть чем-то», — фыркнул я. «Ну, а как насчет нас и наших тел?» Сидя на стуле, она провела рукой по телу вниз и раздвинула ноги. «Чё, серьезно?» Не сдержался и заржал как конь. «Если я что-то такое захочу, то получу без каких-либо сделок. И вообще, ты в зеркало себя видела? Нос сломан, синяки под глазами, все тело в гематомах. Я что, похож на маньяка, которого привлекают полуживые тела? Ладно, вижу, вы достаточно оклемались после нормальной еды, раз уже такие предложения предлагаете. Или ты, Тоня, не готова продать тело за волю?» «Эх», — грустно вздохнула девица. «Я бы отдалась, если бы это дало хоть что-то». Она обняла колени руками и с жалобным видом продолжила. «Хотя бы отдельный туалет, а не ведро. Блин, они всерьез думали, что я соглашусь. Хотя они же не знают, что у меня живут две красавицы, до которых им как до небес. К тому же я в общении с противоположным полом в первую очередь ставлю именно характер на первое место, а не внешние данные». «Тогда что ты хочешь, мы готовы на все», — прикрыла срамоту проявившая себя дурой Марта. «Я хочу, чтобы некоторые люди умерли, а еще ваши заказчики Ирисовы понесли наказание». От моих слов девушки вздрогнули. Они так и не поняли, каким образом я выяснил правду. Я вообще много чего у них узнал. Квартиры для явок, номера счетов в банке, временные убежища, выход на других наемников. Даже бар, где такие как они любят собраться и отдохнуть, отрешившись от всего. Возможно, я туда когда-нибудь и наведаюсь. С временными же базами, квартирами и прочим спешить не стоило. После исчезновения группы заработали их внутренние протоколы, и в течение 12 часов все, что связывало их с этими местами, испарилось, словно ничего и не было. Базу их, это был какой-то склад с кучей старой техники, вообще спалили. Этой ночью проверил по новостям. В общем, надо было сразу туда наведаться, как только их схватил. Может, нашел бы что-нибудь интересное. Не понимаю, о чем ты, снова решила играть незнайку Марта. Да все вы понимаете. И досье я ваше на меня, хорошего и доброго, видел. Вы облажались еще на этом этапе сбора информации. Плохо копали, иначе бы не взялись за эту миссию. Впрочем, от таких дилетантов, как вы, я требую слишком многого. Сидите тихо и спокойно, сделайте то, что я от вас требую, и, может быть, у вас появится шанс начать жизнь с чистого листа. Но это не точно. Вы ведь знаете, что за такими, как вы, идет охота. Многие с радостью захотят пристрелить вас, стоит им лишь узнать, что вы причастны к гибели. Я сделал многозначительную паузу и улыбнулся, а затем перечислил 5 их последних заказов, особенно последний, с убитой любовницей кронпринца испанского. Вот зачем вы ее по кускам ему отправили, а, что вы за нелюди? Это было условием контракта, не стали отнекиваться убийцы. Знаю, знаю, иначе без премии бы остались. Заказчицу тоже знаю. И знаю, какую сумму кронпринц обещал за информацию об убийцах своей юной возлюбленной. Вот он, наверное, удивится, когда поймет, что общается с ней каждый божий день и кольцо на пальце носит, как символ веры. Ладно, сидите как мышки, ждите своего часа. Подумаю я еще, что с вами делать, а то пока только продукты на вас перевожу. Я вышел, подумывая о том, что на таких людях, если их, вообще, можно отнести к роду человеческому, в целом и эксперименты магические ставить можно. И даже есть кое-какие мыслишки на этот счет. Карму этим я себе не запятнаю. Батенька о таком ничего не рассказывал. Оно и понятно. Мои мысли были о том, что во всем мире, можно сказать, называли запретными магическими техниками. Прочитал я в годы юности пару книжек об одаренных магией маньяках и их приотвратнейших делишках. Этакие смеси исторических очерков и детективов. И был там один персонаж, демон из Иша. Маньячило похлеще Фомы. Закошмарил 33 деревни в округе, по сути, поработив их с помощью магии. И почти 5 лет об этом никто не знал, так как все жители, следуя его указаниям, делали все, чтобы истинный владыка этих земель ничего не заметил. Не ментальная магия, а какой-то поводок демона из Иша, так называли ту технику магии тьмы. Подробностей особо не было, зато хорошо расписали, к чему все привело, какие бесчинства он творил и как использовал бедных мирных жителей, чтобы ощущать себя богом-императором на этих землях. В общем, его сожгли на костре, а бывшие рабы медленно начали приходить в себя. Но некоторые так и остались рабами не то иллюзий, не то еще чего-то и продолжали жить как тени прежних себя, молчаливо работая на износ. Вот такая ерунда, как у него, мне точно не нужна. Но если эфир настолько гибкий, насколько я представляю, то вполне возможно, что я смогу брать под контроль своих врагов и диктовать им свою волю. Пока что я больше использую для таких целей свои социальные навыки. Шантаж Юлии, подкинутые капли эфира пленницам, чтобы сломить их сопротивление, и прочее. Но это все не гарант верности. Далеко не гарант. А я хочу, чтобы мои враги не имели возможности всадить мне нож в спину. Вот как эти две грудастые бабы в подвале, например. Чести в них 0,0. Но навыки есть. Способности более чем достойные. Подумаем. Фома, выдохся. Пора на задание. Я взял табличку в своей комнате с надписью «Медитирую». Не беспокойте, отправился снова в подвал, но уже в другое помещение. Вообще, если не считать чердака, где тоже квадратных метров хватает, то дом получался 3-этажный. В подвале места было много, и это при том, что половину занимал гараж на несколько автомобилей. Плюс был еще навес из винограда во дворе и открытая парковка перед территорией усадьбы. Пи, да, есть один адресок. Ты там не был, так что сейчас расскажу, куда мы отправимся. Подготовка к переносу в дом, где снял квартиру брат, заняла неприлично много времени, но это того стоило. Я пошел на небольшой риск, но в случае чего, на моей голове в один миг окажется маска, а на теле уже сидит один из десятка спортивных костюмов, купленных специально под это дело и никем, даже жителями моего поместья не виденные. Будет риск, эвакуируюсь обратно. Ну а за разведку отвечает Фома, так что скоро я буду знать, насколько опасным делом я занимаюсь. Фома насчитал как минимум 2 группы наблюдения. Одна арендовала небольшое помещение рядом с пристроенным к первому этажу дома мелким магазином и то и дело дежурила на улице, прикидываясь грузчиками на перекуре, а вторая была в самом доме, этажом выше квартиры брата. И плюс девица, которая ходит хвостиком за братом. Мне надо с ним встретиться и поговорить без лишних ушей. А значит, надо искать момент. Я реально погрузился в медитацию, пока ждал сигнал от хомяка. С учетом расстояния, которое ему надо было преодолевать, он то и дело подпитывался из моего источника, который и так не успевал наполняться даже наполовину из-за прожорливой грибницы. Пару часов уж прошло, пи, резко прыгнул мне на руку хомяк, да, давай, и открыл глаза, прекращая созерцать внутреннее море эфира в источнике. Мгновение, и я на лестничной площадке, прямо возле двери. Так, вроде это квартира. Почему именно сейчас позвал Фома? Ну да ладно, даже маску не успел надеть. Я уже хотел было постучать в дверь, но услышал шаги позади. Обернулся и столкнулся взглядом с братом, который в один миг ускорился и сунул ключи в дверь, прислонил чип к какой-то круглой пластине, а следом тут же открыл металлическую преграду, отделяющую скромное убежище от лестничной клетки. Владимир вбежал внутрь и втянул меня за собой. «Ты дебил», – прошипел он тихо, но так, что я прочувствовал всю экспрессию в его голосе, и при этом не оглох. «Нет, где эта баба?» «На работу уехала, вызвали срочно». «Вот и хорошо». Кроме групп слежения этажом выше и в магазинчике, есть еще, в парке напротив еще дежурит. Ты как сюда попал? Я же только вышел на улицу проводить и обратно сразу пошел. Портальная магия. Хм, хорошо, что не в квартиру прыгнул, иначе сигнализация сработала бы и начались маски-шоу. Да, мой разведчик все верно понял и подобрал момент. Улыбнулся я и сгробастал брата в охапку, не давая ему отвертеться. Столько лет тебя не видел. Да. Полегче, Макс, полегче, Похлопал меня по спине брат, и я отстранился. Ну ты и зверюгой вырос, чуть мне грудную клетку не сломал. Фух, а уйти сможешь так же незаметно? Да, только вот, секунду. Я отвернулся и настроил часы на отображение всех отслеживающих и прослушивающих устройств. Ух ты, я даже приподнял брови от удивления, ведь в квартире ничего нет. Я уж думал, надо будет шифроваться, воду включить или записками обмениваться. А почему нет жучков и прочего? Посмотрел я на брата. Так Катя все вычистила. Какая Катя? Не понял я. Измайлова, из дворца псиоников, приставленная следить за мной. А ей с этого какая выгода? Да понимаешь, тут такое дело. Ну, мы с ней сошлись не понарошку, как думают многие, а по-настоящему. Она прикрывает меня, как может. Подожди, она ж псионик. Она тебя в казематах пытала. Как такое может быть? Она тебе мозги промыла? Нет, брат, все сложно. Короче, тебе к сведению. Наша магия может выработать иммунитет к псионике. Не знаю как, но я выработал. Я ощущаю, когда кто-то подключается и начинает копаться в моих воспоминаниях. И я сам могу в этот момент делать то же самое. Я слышал ее мысли, ее чувства. Она не знает этого. И я стал показывать ей и другим псионикам лишь то, что сам желал. Странный у нас, Берестеевых, яд. Скажи, пойдем. Он хлопнул меня по плечу, и мы прошли на кухню, где на дешевой пластиковой скатерти стояла кружка с недопитым чаем. Извини, особо угостить даже нечем, не переживай. А насчет яда? А да, брат, странный, не то слово. Я виделся с отцом, многое узнал, многое сделал и продолжаю делать. Так что все будет хорошо, ободряюще улыбнулся и продолжил. Я нашел могилу отца и выкрал его вещи, в которых он был. Я постепенно верну все, что принадлежало нам. И еще. Я силен, брат. Я исцелился и могу сделать то, о чем другие даже не подозревают. Вот как, значит, поэтому отец выбрал тебя? Отец не выбирал, брат. Перстень сам по себе выбрал того, кто обладает наибольшим потенциалом. И, по правде, у меня он действительно большой. Даже не могу сказать насколько, хоть после исцеления и многое узнал. Присаживайся, нас ждет долгий разговор. Я вытащил из кармана несколько сотен тысяч рублей и положил на стол. Во-первых, даже не думай отказываться. У меня на счету несколько миллионов осталось, и налички не меньше. Проблем с деньгами нет. Второе, я протянул ему флешку. Изучи, привлеки юристов деда. Здесь все наши должники, клятвенники и даже список нашего имущества, переданного временно вассалам, которые резко отозвали свои клятвы после обвинения нашего рода со стороны империи. Если мы вернем себе свое имя, то и наш транспорт, оружие, недвижимость, что находится в их руках, вернем. Они присвоили наши вещи, наши земли, все, что мы им дали на время. А если дед или его спецы придумают, как забрать это все юридически в его род, не дожидаясь снятия обвинений, пусть делают. Я не буду против. Любую бумагу подпишу, магическим оттиском главы рода заверю. Разумеется, сделаю это тайно. Из Тибета, да, ха-ха, ловко вы это придумали. Как тебя, кстати, сейчас зовут? Это не важно. Важно другое, брат. Ты знаешь, где я сегодня был? Тебя вели к ней. Я тоже был у нее. Нехорошие вещи мы обсуждали. Как раз на тему снятия обвинений с нашего рода. И я должен дать ей ответ завтра на ее требование, скривился братишка. Что за требование? Давай ты первый. Чего она тебя вызывала? Хочет сделать своим любовником и мальчиком на побегушках. Очередной расходный фаворит, который будет ублажать ее и выполнять все прихоти, пока не надоест. Только вот ее задание меня смутило. Она хочет, чтобы я сблизился и попытался втереться в доверие к одной княжне. Политические интриги, мать их. Хаем, забавно. Ты, выходит, по документам иностранец? Да. Как догадался, заинтересовался я его размышлениями. Брат встал с табуретки, набрал в стакан воды из крана и выпил. Кольцо на пальце, кивнул он. Герб не российского рода, это первое. А второе, с чего бы этой стерве звать к себе молодого парня и поручать ему что-то в обмен на привилегии? На них, верно. Ты здесь, можно сказать, на птичьих правах, а у нее есть золотая клетка и золотой ключик, вот она и пытается поймать тебя в свою коллекцию. Как ты ей только шею не сломал, а ты, ответил я брату вопросом на вопрос, и он улыбнулся, потому что это невыгодно нашему роду, да и не смог бы я, цацкие императорских стражей не дали бы мне даже рыпнуться. Целый час, словно путешественники, уставшие от одиноких скитаний по пустыне, Мы утоляли свою жажду общения и рассказывали друг другу некоторые моменты нашей жизни после того рокового дня. А после я вернулся к разговору о первых днях Владимира в плену и его переезде в казематы дворца псиоников. «Брат, а ты можешь мне рассказать о структуре подземелья, где тебя держали? А тебе зачем? Там где-то сидит один человек, которого мне надо будет вытащить. Сил на это у меня хватит, но я не знаю местности, не знаю, как ходят патрули, где стоят магические печати, где блокируется применение магии. Это важное задание. Оно, скажем так, ключ к обретению мной силы, способной перевернуть игру. Не знаю, что именно ты задумал, но одумайся. Это место слишком хорошо охраняется, а псиоников там столько, что они даже крысу, случайно забредшую в их катакомбы, легко заметит и отправит за ней убийц. Это тоже важная информация», — кивнул я и серьезно посмотрел на брата. «Мы на войне, а ты сам знаешь, на что порой нужно идти, чтобы победить. Буду лучше готовиться, значит, на войне, говоришь», — ухмыльнулся он и покачал головой. «А я вот всеми силами доказывал, что наш род подобен пушистым зайчикам, не обладает ни деньгами, ни статусом, ни силой, чтобы угрожать империи, и что мы дышим только ради ее защиты. Ну, по сути, так оно и есть. Прямо сейчас я не Берестеев, но однажды придет время. Прошу, расскажи, иначе мне придется искать и похищать псионика. Ладно, раз ты за несколько месяцев успел пустить пыль в глаза разведки и добрался до самой Стефании, то, да и кто я такой, чтобы перечить главе рода», — развел брат руками, улыбаясь. «Спасибо». Владимир взял листик с ручкой и начал делать наброски, рассказывая все, что выяснил сам, пока там находился. «Я все запомнил и передал хомяку, который подозрительно крутился возле комода с одеждой в спальне. Фома, даже не думай, коллекцию свою в другом месте пополнишь». «Какую коллекцию?» — удивленно посмотрел на хомяка братишка. «Да так, есть у него одно пристрастие. Тянет то, что ему нравится». «Забей», — отмахнулся и перевел тему. «Лучше расскажи, что там тебе это». Я тяжело вздохнул, беря негативные эмоции под контроль. «Что она тебе предложила?» Брат присел на край кровати спальни, где мы оказались, и тяжело вздохнул. «В общем, она готова пойти на компромисс, признать, что виновен лишь отец, а не весь род. Нас с тобой заочно помилуют, вернут наши гражданские права и все такое. Только вот родовые земли конфискуют. Счет разморозит только после выплаты всех долгов, а это больше 700 миллионов. Брат потер переносицу и продолжил. «Это мы еще легко отделались. Все благодаря тому, что мы все обязательства закрывали либо своевременно, либо раньше времени. И все бы ничего, но вассалы, городки, деревушки, никто не платит. Казну конфисковали, сокровища и реликвии собрались пустить с молотка. Уроды. Деньги сразу налогами уходят империи. В общем, нас посадили на счетчик, и он с каждым днем все больше и больше. Так что она предложила-то в итоге, что с нашей стороны?» Нахмурился я в очередной раз. «Добровольно отказываемся от любых претензий, признаем долг, подписываем мировое соглашение в суде с соседями и гарантируем выплатить обязательства за 20 лет. Наше имение и все остальное пустят на аукцион, и деньги эти пойдут в погашение обязательств. Только спихнут они все это за пару десятков миллионов. Может, сотен, не знаю, смотря как захотят нас поймать. Ну, в крайнем случае за половину от нужной суммы. Остаток надо будет добывать самим. И еще, нас отправят в самую жопу империи. Туда, поближе к Сибири и Дальнему Востоку, где на сотни километров особо ничего нет и монстрам даже нечего атаковать. В общем, это практически ссылка. Вот, значит, какое предложение». Я прикрыл глаза и прикинул разные варианты будущего и всего того, что может произойти. «Соглашайся, дед поможет. Я что-нибудь придумаю, чтобы подправить твои дела и выплатить остаток долга. Будем чисты перед законом и перед всем. И это будет лишь первый шаг – обелить свое имя. А следом и обелить имя отца, найти способ прижучить эту стерву и разобраться со всеми, кто протянет свои загребущие лапы к нашим родовым землям, артефактам и реликвиям. Поверь мне, я найду способ. С каждым днем они расслабляются все больше, с каждым днем они забывают о нас и нашем жгучем, токсичном яде. Однажды я навещу их и воздам по заслугам. Клянусь тебе, Пи», — привлек внимание Фома. «Что?» — уточнил я. «Пи-пи, ясно. Мне пора идти, брат». Разведчики шум услышали какой-то. Громковато мы разговаривали. «Включу телевизор», — тут же сообразил он и пошел за пультом. Мы еще раз пожали друг другу руки и крепко обнялись. «Делай, что должно. Ты сейчас лицо нашего рода. Демонстрируй всеми силами, что мы не являемся врагами империи. Ну а я найду способ поддерживать с тобой связь и разрешить все наши проблемы. А позже мы сами станем костью в горле наших врагов. Прости, Макс, что на тебя взвалили эту ношу. А ты прости, что я пришел так поздно». Грустные улыбки появились на наших лицах, и я исчез во вспышке зеленого света, как только раздался стук в дверь. Ну что же, дело рода сдвинулось с мертвой точки. Как и задание собирателей, надо придумать план по спасению этого османа. Дворец псиоников. В подземельях дворца псиоников закончили очередной раунд допроса турка, что выдал новую порцию сведений. Он был слишком слаб и сломлен, и оттого долго допросы проводить не могли. Это было чревато гибелью заключенного. В этот раз допрос шел об использовании наемников для уничтожения видного представителя боярского рода империи. На столике, рядом с другими томами расследования, появилась напечатанная расшифровка аудиозаписи, где очень часто упоминалась фамилия Золотаревых. От автора, арт, Екатерина Измайлова. Спасибо за пожелания по генерации артов, обязательно в ближайших главах ваши пожелания будут учтены. Глава 5. Несколько дней прошли в дикой суматохе. Тайная слежка за частыми отъездами брата в застенки КГМБ, активное разведывание Фомой подземных сооружений и тоннелей под Кремлем и дворцом псиоников – это лишь малая часть того, чем пришлось мне заниматься в эти дни. Еще и с Юлей начал тренировки по чтению мыслей с ее стороны. Это выматывало ее даже больше, чем меня, и спасло от приставаний на пару дней. Через пару дней пройдет волнительный для многих и ожидаемый во всем мире Совет Империи, где будут обсуждаться вопросы государственной безопасности, напряжение на границах, атаки дронов-беспилотников со стороны осман, которые они успели приписать нам, и наш им ответ в виде выдвижения дивизии кавказского князя на ранее нейтральную, демилитаризованную территорию на границе двух империй. А послезавтра истечет срок выполнения миссии по спасению этого осла османского, из-за которого весь сыр-бор начался. Кроме этого, сегодня вечером прибывают волжские, и я должен быть в аэропорту, встречать их с цветами. Не всех, конечно, а лишь двух красавиц надо порадовать букетом. Поэтому я причесал своего хомяка, надел ему деловой костюм и уже собирался в аэропорт. Даша не ожидала моего звонка, и, когда спросил ее в лоб, когда она приедет на учебу, мотивировав свой интерес тем, что я уже поступил и надо бы познакомиться с сокурсниками, а один я стесняюсь, она как-то замялась сначала, а позже призналась, что не уверена, где будет учиться. От встречи она не отказалась и сказала, что прилетает сегодня вместе с представителями своего рода, а еще с Елизаветой Бортниковым. Ну что же, их я тоже буду рад видеть. Собираясь, проверил телефон Панка, который обещал до конца дня прислать информацию о размещении в отеле или еще где-нибудь Грачевских или Гаврилиных. Тут ведь важно выбрать, кто станет жертвой перевоплощения Кина. Не являющихся моими врагами рода я трогать не стану. У сдохшего Грачевского старшего, кроме дочери, сходящей с ума из-за несостоявшейся свадьбы с моим братом, было три сына. И если на аукцион приедут все три, включая молодого главу рода, то этот вариант отпадет. Тяжело будет выкрасть одного из них и подменить Кином так, чтобы никто ничего не заметил. С Гаврилиными ситуация еще сложнее. Там родственников много, и большая их часть – серьезные противники. Сам Гаврилин – князь, и его трогать пока рановато. В общем, если с этими гадами ничего не получится, переключусь на Ирисовых. Вот уж кого, я не сомневаюсь, Кен сможет без проблем заменить, так это идиота Павла, что стал причиной конфликта и покушения на меня хорошего. А именно его глава рода решил отправить развлечься на аукцион под прикрытием своего брата и пары гвардейцев. В целом удобная для меня мишень. Ну, как я выгляжу? Поинтересовался у Юли, Маши Экина. Как граф растянул фразу Кен и намекнул на разрешение превысить месячную норму пива. Галстук не идет, и брюки странно сидят, скривилась Юля. Словно школьника на выпускной родители одели, согласилась с ней Маша, а после схватила меня за руку и вместе с рыжей подругой затащила меня в гардеробную, где красавицы за 30 секунд раздели меня до трусов. Так быстро даже солдаты не раздеваются перед отбоем. И вот девицы стали меня наряжать, как им хотелось, то в один костюм, то в другой. Что-то серьезно каждый раз обсуждали, осматривая разодетого меня, а потом снова переодевали, иногда лапая тайком. «Юля, я же все чувствую». С натянутой на голову рубашкой, прокричал я и услышал в ответ хихиканье. Видимо, ей понравился тот раз, когда я ее голую связал. Интересно, это все рыжие такие извращенки или просто мне такая досталась? Ну вот, другое дело, улыбнулась Маша. Ох, ну все, если Светлова увидит, что ты в таком прикиде пойдешь встречать Волжскую, она от ревности захлебнется, довольно улыбалась Юля. Пилюм-пилюм. Я посмотрел на экран и увидел там фотографию Светловой Елены, которую она выбрала из своей коллекции и поставила мне в телефон на свой звонок 2 дня назад, когда заехала в гости посмотреть на грибницу. А там слово за слово, и она рассказала о своем брате Олеге, что вернулся отдохнуть от службы. «Алло», — ответил я на звонок и присел, чтобы завязать шнурки. «Привет, как дела? Что делаешь сегодня вечером?» «Отправляюсь в составе делегации встречать княжеский род Волжских». «Да, а может, ай, ладно, забудь. А что ты хотела предложить?» «Ничего, Лена, говори давай. Я не думаю, что это займет очень много времени, так что, с радостью нашел бы занятие на вечер. На самом деле занятие на вечер у меня есть, и даже не одно, но самая большая проблема в том, что я уже довольно долго сижу в доме, не выбираясь наружу, и тайные наблюдатели от Романовой могут заподозрить что-то неладное. Пора бы унять их тревожность. К тому же в доме я и так уже все, что было мне нужно, переделал. План московских подземелий через Панка раздобыл, примерный маршрут эвакуации из дворца псиоников тоже составил, тренировки по расписанию прошел, лекции от багратионов, каждый день в обед, внимательно прослушал, с Соколом и ребятами связался и узнал, когда и кто явиться собирается. Если никаких форс-мажоров не будет, то через неделю уже приедут первые бойцы. Ну, если ты не против, я бы хотела с тобой сходить на ярмарку фамильеров. Брат обещал мне подарить за все пропущенные дни рождения любого фамильера, но я ведь не приручитель, не разбираюсь. Брат Лены, Олег, был парнем крутым и достойным уважения. Подписал контракт на 10 лет, несмотря на свой статус, и пошел в армию, в подразделении подавления мутантов. Их группа состоит исключительно из талантливых магов и сильных воителей, рассекает на самолетах, вертолетах и кораблях по просторам нашей необъятной родины и занимается ликвидацией особо опасных зон и мест прорыва тварей, если вдруг местных сил самообороны и гвардии аристократов оказывается недостаточно. У нас таких мест предостаточно. Они разве что в Сибирь почти не лезут. Там хватает своих подразделений. Олег уже отслужил половину срока и сейчас в отпуске. Вовсю познает изменения в столице, которые произошли за время его отсутствия. Вообще, у Светловой несколько братьев и сестер, но многие из них младше нее. Их всего 3 переступили порог совершеннолетия. Кроме Лены и Олега, был еще самый старший брат, Василий, который успешно помогал отцу с делами рода и считался номинальным наследником. Впрочем, Олег настолько преобразился за время службы, что вполне мог стать тем, кого выберет перстень главы рода в случае перемен в их семье, а до которого часа ярмарка работает. Прикинул я, что мне и самому интересно на нее посмотреть. До 8 шансов успеть мало, но я попробую. Если что, послезавтра смогу. А почему не завтра? Расстроилась Лена. Потому что я буду похищать одного гада. Но такой ответ, очевидно, не подойдет. Мою задержку с ответом Лена восприняла по-своему и, вздохнув, сказала, что ничего страшного и она все понимает. Понимает, что у меня своих забот хватает. Ну вот что за умничка, не давит, как Юля. Сразу чувствуется аристократическая тактичность. Я постараюсь сегодня. Позвоню через час. Хорошо, да, буду ждать, ответила она и прервала связь. А я прикинул, что шансы успеть есть только в том случае, если я в аэропорту буду так же нужен, как мебель в спальне. Постою, помахаю рукой, все быстренько разойдутся, и я буду свободен. Вскоре Юля отвезла меня в аэропорт, где в 5:30 должен был приземлиться самолет Волжских. Я отправился в зал встречающих для VIP-персон, зарегистрировался и застыл в ожидании с 2 пышными и роскошными букетами в руках. Рядом тусовались еще какие-то неизвестные мне аристократы, дежурили мужики в серых костюмах, скучали репортеры, надеющиеся взять интервью или хотя бы отснять материалы о прибывающих на совет членах великих родов. Внимание, встречающие! Совершил посадку борт 1НЛ-08 РИФ из Казани. Повторяю, ох, что началось. Все подорвались со своих мест и ринулись к ленте ограждения. Меня едва не затоптали. 5 минут и десятки здоровенных мужиков из числа гвардейцев рода ринулись вперед, чтобы не допустить эксцессов и не дать особо наглым прорваться к главе рода и его сопровождающим. «Ничего не видно», — буркнул я, стоя в одном из последних рядов и держа над головой букеты, чтобы их не раздавили окружившие меня варвары. «Пи», — забрался на плечо Фома. «Пи, да, давай», — согласился я с ним. Он взял букет и переместился на небольшой столик, стоящий на пути следования делегации, и его перемещение дало свой эффект. Визг не то страха, не то радости донесся где-то впереди. «Фома!» — раздался приятный женский голосок. Движение делегации остановилось, и репортеры тут же принялись стрелять во все подряд вспышками камер. «Так, выключили вспышки, а то разобью камеры!» — прогремел голос одного из охранников волжских. «Ярл, Ярл, где ты?» — звала Даша, подняв над головой веселящегося хомяка. «Пи», — указал он одним из букетов, словно регулировщик жезлом, в мою сторону, и вскоре ко мне пробился, расталкивая встречающих, отряд охраны. «Этот, да, он», — подтвердила красавица, прижимая к груди букеты цветов, и меня потянули к делегации. «Он», — появился рядом со мной Бортников и похлопал по спине. «Наконец-то, поможешь мне с этими неугомонными, вот те раз, с ними, ну и как мне с ними помочь, я же только начинающий маг». «Куда уж мне, раз даже архимаг не справляется», — улыбнулся я. «Давай не прибедняйся», — ухмыльнулся он, ведя меня под шум и крики репортеров, а также восклицания приветствия от каких-то малознакомых мне родов, что прибыли встретить членов великого рода и подмазаться к ним. Вынужденная заминка из-за моего появления вызвала смену планов, и охранники стали принимать цветы, кивая и слушая фамилии встречающих. Парочка седовласых слуг шептала что-то аристократам из волжских и их сильнейшим вассалам и союзникам, что прибыли этим же рейсом, и толпы начали выдергивать то одного, то другого представителя знати, и вскоре уже расширенной делегацией мы прошли в небольшой зал, где для прибывших будет что-то вроде инструктажа. Я не особо понимал, что вообще происходит, но, судя по серьезному лицу Бортникова, дело было важное, а раз так, то, ну, с одной стороны, кругом очень сильные охранники, многочисленная гвардия, да и сами аристократы не слабее защитников. С другой стороны, в зал ожидания пропустили всех. Я тихонько спросил Павла, что за ерунда, и он ответил мне, что на территории аэропорта дежурит несколько десятков агентов разведки и службы безопасности империи. Все подозрительные личности незаметно выводятся. Меня никто не досматривал даже. Только рамку металлодетектора прошел, клинок родовой с пояса снял, да и все на этом. Так, может, это потому, что за тобой с самого дома следили? Ага, следили. Ну и зачем тогда тебя досматривать? А если вспомнить, что я здесь, якобы, не по своей воле, а по приказу регентши, то все становится совсем уж очевидно. Ладненько, соглашусь. Ярл, как ты? Прошептала Даша, стараясь не отвлечь начальника службы безопасности рода, что сейчас формировал команды сопровождения и сообщал адреса проживания всех тех, кто не поместится в столичной усадьбе волжских. «Супер! Очень рад, что вы приехали. С тобой папа хотел поговорить. Но это не сегодня. А что сегодня? Мы сейчас поедем заселяться, отдыхать после перелета, а завтра весь день свободны. Ну супер! А я? Нет. Я завтра на работу иду. Не богач все-таки. А за дом купленный платить надо. Но потом вроде график посвободнее. Да, всего лишь надо выкрасть аристократа, подменить его личность, взломать мозги, встретиться, если потребуется, с регентом империи, да и все, делов-то. Я повернул голову налево и встретился взглядом с болотноглазым, что прибыл сюда, видимо, следом за мной. Один из верных псов Стефании, работающий на главу имперской разведки, еще одного Романова. Нормально поговорить нам не дали. Более того, вскоре, как я и предполагал, настало время прощаться. Слишком уж много было всяких задач у прибывшей делегации на одного Безусова, безземельного ярла у них планов отдельных не было, а то, что со мной хотел пообщаться отец Волжской. Думаю, именно Даша стремится нас познакомить, нежели князь действительно горит желанием со мной встретиться. В общем, я успел немного пообщаться и с Дарьей, и с Елизаветой, и даже с их могучим телохранителем, архимагом тьмы. Только тот все спрашивал про людей в серых пиджаках и подмечал их перемещение, постоянно хмурясь. А Фома кайфовал, отрывался по полной. Он купался в лучах славы и терся о грудь то одной юной красавицы, то второй. И судя по его коварному взгляду, он уже настроился пополнить свою коллекцию. Вот же извращуга. Даша где-то нашла шоколадку и подарила хомяку. От этого глаза Фомы стали как у щенка, такие добрые и любящие. Словно он шоколад полгода не ел, хотя с утра навернул целую плитку с орешками. Эх, Даша, он же теперь точно найдет твой чемодан или шкаф с вещами. Кортеж прибыл. По машинам согласно инструкциям. Ну что же, был рад встрече. Держи ухо востро, предупредил меня барон. Само собой, кивнул я и пожал ему руку, думая о том, что ответить разведке, если спросит, о чем мы общались со столь одиозной фигурой, что находится в оппозиции к Стефании Романовой. Спасибо за цветы, глубоко вдохнула Даша, приблизив букет к своему носику. Они такие чудесные. Спасибо, Мирослав. Не будь я помолвлена на брате Даши, то подумала бы, что ты и за мной ухаживаешь. Но вообще, это хорошо. Они такие красивые. Не так тревожно становится. Надеюсь, когда завтра приедет мой дорогой жених, он догадается привезти букет. Ведь если нет, ласково улыбнулась сводница Елизавета, но при этом умудрилась состроить такое лицо, что даже боюсь представить, что будет, если он не додумается принести букет. И вот мы разошлись. В машине я застал спящую на водительском кресле Юлю. Еще и рот раскрыла. Явно что-то вкусное снится. Вон плечо и сиденье чутко обслюнявило. Ох уж эти женские диеты. Просыпайся, потормошил я рыжую. Нам пора ехать. Я взял телефон и набрал Светлову, чтобы сообщить, что мы можем успеть и сегодня выбраться на ярмарку. А, что, а где мой торт из селедки и картошки? Что? Удивился я словам спутавшей сон и явь Юли. Какой-какой торт? Это был сон, поэтому он был такой вкусный, грустно вздохнула Юля, и я услышал, как жалобно заурчал ее желудок. Сейчас, босс, поедем, я только разомнусь. Ага, кивнул я, и в этот самый момент подняла трубку Лена. Мы успеваем, тут же сказала она с нотками радости в голосе. Успеваем. Сразу к ярмарке подъезжай. Встретимся там, чтобы время не терять. Я уже одета. Выхожу. Обрадовала она меня. Нет, ну что за девушка. Сидела и верно ждала моего звонка, надеясь, что успеем посмотреть на фамильеров. Ты с братом будешь? Да, и Харитоном. Он услышал, что я тебе звонила, и увязался сопровождать, вздохнула Лена. Прости, я знаю, что он от тебя не в восторге. Да ничего, это его, можно сказать, работа. Подозревать всяких безземельных и нищих проходимцев. Ну, ты не такой уж и безземельный и не такой уж нищий. Как минимум усадьба в Москве у тебя есть. Это уже больше, чем у 99% аристократов нашей империи. Ну, только если забыть об оставшемся проценте, в глазах которых я все еще выгляжу жалко. Сами они жалкие. Ты, у тебя, ай, не отвлекай, а то опоздаю. Харитон, едем. Девушка пожелала мне хорошей дороги и завершила звонок. «Поехали», — сказал я с довольной улыбкой, и двинули на ярмарку. Когда мы проехали полпути, мне неожиданно позвонил Бортников. «Ярл, у нас есть проблемка, нужна твоя помощь». «И что уже могло произойти?» Удивился я не столько тому, что помощь нужна именно от меня, сколько той скорости, с которой проблема возникла. «Они ведь только приехали. Я сейчас приеду вместе с Дашей, Елизавета и еще парочкой сопровождающих, человек 20, буквально на одну ночь. Мне адрес твой уже сообщили, можем туда приехать и все объяснить? Нет, нельзя, записывай другой адрес и приезжай». И сообщил ему место проведения ярмарки. Хорошо, будем через 20 минут, давайте». Я положил трубку и тяжко вздохнул. «Что такое, опять какие-то проблемы?» — осторожно поинтересовалась Юля. «Да, делегацию волжских постиг какой-то облом, и они просят переночевать у нас, больше 20 человек, ну, дом у нас вместительный, ага, а еще грибами охраняемый, они нападут на них без меня, помнишь же, даже полицейские не входили на участок, пока я не пропустил, грибам только я могу объяснить, кого не трогать, а я слишком далеко, ну и ко всему прочему, у меня не самые хорошие предчувствия», — добавил я, не говоря прямо, что с таким количеством гостей в доме спасательная операция может пойти в одном всем известном направлении. Ха-ха, еще и Светловой обещал помочь выбрать фамильера. Ладно, если нас будет чуть больше людей, ничего страшного. Надеюсь, Лена не обидится. Мы встретились с ней у самого входа на ярмарку. Меня сопровождала приставшая как банный лист Юлия, а Лену — Игорь и Харитон. Мирослав Краст, пожал я руку брата Светловой, что был одет в военный мундир с погонами капитана, а вот все свидетельства участия в спецотряде он не носит. Может, не хочет выделяться, или не считает это предметом гордости. Олег Светлов, рад познакомиться. Эта бравая валькирия мне все уши про тебя прожужжала, сдал парень с потрохами свою сестру, и та тут же ударила ему в плечо. Кстати, да, очень некрасиво так себя вести, юная госпожа. Ой, хоть ты не доставай, Харитон, отмахнулась она. Это мой водитель и помощник Юлия, представил я скромно стоящую чуть позади рыжеволосую хитрую лисицу. Ну что, мы идем. Радостно схватила меня и брата под руки девушка и с улыбкой до самых ушей потянула нас в сторону входа. Не совсем, притормозил я, глянув на часы и увидев, что вот-вот подъедет часть делегации волжских. Тут что-то непонятное произошло, и часть делегации князя Волжского ко мне обратилась с просьбой о встрече. Я уже не стал переносить наши мероприятия и позвал их сюда обсудить вопрос. Вот как, с ноткой грусти произнесла Лена. Ее брат посмотрел в сторону проспекта, с которого к нам заворачивали три затонированных внедорожника и два больших буса с бойцами рода. «Это они, я так полагаю», — сказал он. «Ага», — кивнул я и поклонился Лене. «Вы дадите мне 5 минут, госпожа?» Она так засмущалась, что далеко не сразу сообразила кивнуть. Собственно, ей брат и помог, надавил на голову. «Благодарю вас», — увидел, как припарковалась техника, и пошел в сторону высыпающихся наружу экипированных бойцов рода. Барон Бортников быстро шагал мне навстречу, а за ним хвостиком вились две встревоженные девушки. «В таком состоянии, что бы там ни случилось, я помогу, Ярл. Так уж вышло, что мы остались без дома. За безопасность Елизаветы отвечаю я, а не волжские, и я отказался искать отель или усадьбы союзников волжских. Очень много переменных. Везде могут быть сторонники регента, которые даже без ее приказа захотят напакостить нам, как уже напакостили с резиденцией волжских. А что с ней?» – нахмурился я. «Канализацию прорвало. Буквально час назад. Дом теперь непригоден для проживания. Диверсия, чьи-то грязные игры. Среди сторонников регента хватает отбитых на голову молодых родов. Их в столице сейчас как грязи. Мне нужно надежное место, где мы переночуем хотя бы эту ночь». «Понял. А остальные люди?» — окинул я взглядом бойцов волжских, что пугали своим взглядом весь столичный люд, что пришел на ярмарку. А были тут и аристократы, и простолюдины. «Даша», — зашептал Павел мне на ухо, — «жить уже не может без Елизаветы, видимо». Ну а князь отказался отпускать ее без охраны, отправил сильнейших, не сомневаюсь. Я прям кожей чувствую колебания их силы. Маги, воители. Простых людей вообще среди них нет. Да, отстранился и кивнул барон. То есть волжские предложили альтернативу, отели и прочее, но ты подумал и решил, что это кот в мешке и лучше отправиться ко мне, верно? Ладно, спрошу прямо. А ты не подумал, что я тоже могу работать на регента? Я тоже из числа родов, что прибыли в Россию из-за рубежа и ищу возможность здесь закрепиться. Скажем так, я тебе доверяю. После событий в Сибири, у тебя есть то, чего не хватает многим современным аристократам. Гордость, честь и смелость. Так что, даже если ты будешь на нее работать, нас ты не предашь. Да и мы приехали сюда вроде как решить все мирно с регентом и добиться окончания этого длительного недопонимания. Архимаг тьмы положил мне руку на плечо. Ну так что, приютишь? Приючу. Только я обещал прогулку своей подруге и помощь с выбором фамильяра. Я в них, как ты понимаешь, разбираюсь немного. Хм, посмотрел на ожидающую меня чуть в стороне компанию. Рыжую не знаю, а вот профиль Светловой очень, скажем так, запоминающийся, как и ее брата. Пусть он и менее известен в целом, но в определенных кругах о нем говорят часто. Как и профили двух красавиц за твоей спиной, чуть улыбнулся я и обратился к троице. «Леди, барон, не составите мне и Светловым компанию на этой ярмарке? И нет, без меня ехать в мой дом нельзя. Вас без меня не пропустит охрана, а быть может, даже изувечит доблестную гвардию волжских. Это кого ты там нанял в охрану?» – удивилась Даша. «Фамильяров. И они на всю шляпку отбитые. Может, голову? Нет, именно на шляпку. Хотя я ухмыльнулся, вспомнив о двух стариках и представив выражение лиц гостей, когда они все увидят, пара голов найдется.